Глава сотая. В железную дверь постучали. Сначала негромко, но потом сильнее. Стало ясно, что тот снаружи теряет терпение. «Алло, механики!» — закричал он и снова принялся бить в дверь кованым ботинком. Время от времени он прерывался и, припадая ухом к холодной двери, прислушивался. Однако шагов расслышать было невозможно. В бункере везде были литые бетонные полы, а по стенам на километры разносилась тонкая вибрация от работы штуцгенераторов, обеспечивающих весь подземный комплекс электричеством, теплом и набором стационарных полей, необходимых для работы детекторной аппаратуры и расчетно-передающих устройств. Наконец, когда посыльный уже собирался уйти, внутри лязгнул засов, и показалась сонная физиономия одного из механиков. «Вы чё, дрыхнете в послеобеденное время?» «И чё?» «Тренинги же!» «Механикам тренинги не положены», — соврал механик. «А чё грохотал-то?» «Так это же вот!» И посыльный протянул чип с распоряжением военного руководства базы. Механик взял чип, захлопнул дверь и, засеменив обратно в жилое помещение, бросил чип на замусоренный стол, где помимо полусырых рекристаллизовавшихся картриджей валялись пустые емкости, в которых накануне вечером из аккумуляторного цеха была доставлена мальвазия. Аккумуляторщики получали ее, перегоняя в деструктивных блоках обычную коричневую плесень, которой на сырых стенах нижних резервных галерей было предостаточно. Конечно, мальвазия – это была та еще дрянь, но внутренний распорядок запрещал употребление любых расслабляющих препаратов, а потому перегонка из плесени шла на ура. Продуктом тайных аккумуляторных гениев не брезговали ни рядовой состав, ни унтер-офицерский, ни даже младшие офицеры, которых устав заставлял бороться с подобными безобразиями. Старшие офицеры относились к безобразиям строже, поскольку получали все необходимое соответствующие фабричной очистке. Им было легко оставаться принципиальными, в то время как младший офицерский состав полностью зависел от милости аккумуляторного цеха. «Че там, Бидди?» — прохрипел старший механик, свешивая со второго яруса помятую физиономию. «Приказ!» «Что за приказ?» «Не знаю, еще не смотрел». «Ну так посмотри, пока это... Ну, а там у нас ничего не осталось». «Да откуда? Ты и Стоун все высосали». «А вода есть?» «Вода есть». «Давай! Только у нас это... только щелочная!» «Давай щелочную!» Бидди выудил из-под стола шланг со штуцером и подал старшему механику. «А точно вода?» – спросил тот, недоверчиво щуря опухшие глаза на не слишком чистый штуцер. На прошлой неделе он также хлебнул окислителя B12 и чудом выжил, при том, что лейтенант-медик уверял, будто даже глоток B12 смертелен. Но вот же он, старший механик, жив и даже здоров. Однако впечатления от той ошибки были самые мерзкие. Как будто в брюхо легнули ледяным сапогом. Старший механик попил щелочной воды и икнул. «Так что там с приказом?» – вспомнил он. «Сейчас!» Бидди с третьей попытки сумел вставить чип в приемное гнездо терминала. Однако включить команду «пуск» смог не сразу. Мешала пустая посуда и картриджи на столе. Однако вскоре прочитать приказ все же удалось. «Патрик, тут срочные действия первой категории, ну и все такое», – сообщил он. «Фух», – отозвался старший механик и снова икнул. «Чего ты? Сблевану сейчас», – мрачно пообещал тот. «Ну так спустись, придурок! Ты ж с верхотуры весь кубрик уделаешь!» «Сейчас!» Старший механик еще раз подозрительно икнул и, быстро соскочив на бетонный пол, в одних обмотках пробежал до двери, лязгнул засовом и уже в галерее сделал все необходимое, после чего с невозмутимым видом вернулся и остановился напротив заляпанного молочным соусом монитора. «Не, ну это как-то неожиданно». «Ты вообще-то как?» – уточнил Бидди. «Отпустило вроде», – сказал старший механик. «05 опять стуканет начальнику смены». «Пусть стучит, тварь. Это его планида такая – стучать на высших существ». Бидди кивнул. 05-й являлся роботом-уборщиком, которому было назначено убирать их галерею. И так получалось, что больше всего гадили именно напротив сектора механиков. То перепьют перегонки аккумуляторной и проблюются, то драку устроят и кровью стенку замарают, то насчет сортира ошибутся. Но механики, что с них взять? Соединение инженерного интеллекта и пролетарской сущности, как говорил про них лейтенант Кроустерн, недоучившийся в университете всего полтора курса. Бедняга пропал вместе со своим взводом после удара штурмовой авиации. А до этого так и сыпал пословицами, научными заключениями и просто матерными стишками. Здесь, на базе, подобное случалось часто. Подразделения сидели полгода в нижних ярусах, трескали паёк и цедили перегонку аккумуляторщиков. А потом бац, и выход на 2 месяца. Спуск в долины, штурмы, броски и все такое. А потом возвращение обратно в подземные галереи под защиту толщи гранитов и прочих горных пород, но уже в сильно прореженном составе. Пилоты штурмовой авиации хлеб свой даром не ели. А 05-й не только проводил уборку, но и фиксировал, где именно гадят больше всего, отправляя полное видео начальнику отделения по санитарному состоянию. Поговаривали, будто вместе с видео 05-й отправлял полный химико-бактериологический анализ грязи. Дескать, начальство сразу получало данные, что ели и пили. Но это были сказки. Уборщик был слишком старой моделью и выше своих возможностей прыгнуть не мог. «Ну, давай скорее», – сказал старший механик, опираясь на край терминального стола. «Прочитал», – сказал Бидди. «И чё? Короче, в 8-й бок стопать надо». «А чё там в 8-м?» «8-м этот, как его, хранилище материального резерва». «Я чё-то хреново сейчас соображаю. А ты можешь на пальцах показать?» «Если на пальцах, там 5-й год снежные гоблины в солидоле стоят». «О, ведь точно!» – воскликнул старший механик и тут же сморщился, приложив к колбу гладильную панель, которая давно не работала, но ею часто подпирали дверь, чтобы не открывалась от сквозняка. Теперь металлическая штуковина оказалась очень кстати. «А у нас точно ничего не осталось, а, Бидди?» – не открывая глаз, уточнил старший механик. «Ни молекулы!» «Тогда пойдем работать. Работа – это единственное, что может...» «Фу! Короче, пошли в 8-й бокс». «Стоуна будить?» «Буди, конечно. Он вчера за 3 перегонку жрал. Сволочь!» Стармех снова икнул, и его перекосило так, что на лице отразилось все, что было накануне в его желудке. Бидди, между тем, пытался растолкать 3-го члена команды. Однако тот даже дышал через раз, не то чтобы был готов подняться. «Начальник, он никакой!» – развел руками Бидди. «Никакой? Ах, никакой!» – еще раз переспросил Стармех и расхохотался. Потом резко прервал веселье и, взглянув на Бидди в упор, прошептал. «Тогда дай ему наше фирменное блюдо!» «Но, командир, это ж не по правилам!» «А жрать перегонку в три горла – это по правилам?» «Просто мы первыми отрубились, видимо», – развел руками Бидди. «Тряси! Я, как старший механик, говорю тебе, мы без третьего не пойдем. Или сдадим его гада на гауптвахту». «Стоуна гауптвахты не испугаешь. Он там половину договорного срока отсидел». «Тогда в штрафной изолятор дестапо». «Патрик, тебя совсем, что ли, переклинило?» – отшатнулся Бидди. «А что не так? Почему тот, кто жрет перегонки втрое больше, теперь будет спать, пока мы будем полутонные подшипники вручную проворачивать?» Бидди вздохнул. С одной стороны, Стармех, конечно, прав. Работы в восьмом боксе не в проворот. К тому же холодина там жуткая, а все подшипники требуют ручного проворота. А как провернуть, если холодно? Ну да, там имеются специальные инфраизлучатели. Но, зараза, очень уж слабенькие, потому как администрация экономит электроэнергию. Что не сделать вдвоем, можно осилить втроем. Но Стоун сегодня просто никакой. И босс вполне справедливо предложил дать ему... Но это даже неловко обсуждать. Такое, по слухам, делали только пару раз, задолго до появления в команде Бидди и Патрика, теперешнего старшего механика. Короче, два электрода. Один в рот, другой в задницу. И разряд. Любое похмелье, в зависимости от мощности разряда, улетучивалось полностью. Главное было не повредить саму личность, поскольку тут любой передоз мог сделать из механика домашнее растение. Между тем, Стармех все же нашел какую-то картриджную упаковку, где находился лечебный соус, прописанный какому-то анемичному парню 4 года назад. Картридж валялся на столе долгое время, находя применение в качестве подставки. И вот теперь Стармех удосужился прочитать на нем полустершиеся иероглифы. «Да, он годится», – пришел к выводу старший механик и, наскоро разогрев его в мейдере, слил мутный настой в квадратный стакан. Затем в два глотка выпил полученное зелье, улыбнулся Бидди и рухнул, как подкошенный.